Скорее всего, я даже не задумался бы об этом и в будущем, пока меня не поставили бы перед необходимостью делать что-либо в этом направлении. Ведь ко всем отличительным знакам и внешней атрибутике я отношусь со значительной долей скептицизма, как и большинство моих старых знакомых. Получается, я не обращаю внимания на важные для моих людей вещи. Для меня осознание этой ошибки означает лишь то, что нужно больше наблюдать за тем, как живут люди, а не только требовать от них выполнения задач. И надо учиться их понимать, ведь я уже неоднократно замечал, что некоторые высказывания трактуются мною неверно или смысл их ускользает, так как они относятся к вещам всем без определения понятным, но неясным для меня. Группа крови стала для моих людей гимном и одновременно посылом к действию, так как это исходило от меня и воспринялось как направление, которое дает им лорд. И теперь на рукавах моих людей появились отличительные нашивки. Препятствовать этому бессмысленно, и пусть будут нашивки на рукавах, ведь неизвестно, какую глупость они смогут придумать, если им запретить эти знаки. Понятно, что это только первая попытка обозначить статус Скальма, и будет еще много всего, но нововведения сами пройдут проверку временем, и если окажутся ненужным, то исчезнут. Мешать этому процессу мне не нужно, все образуется само собой. Или же попробовать обозначить свое отношение, как правильно. Ладно, пускай пока сами разбираются. Следующим утром мы выдвинулись в сторону тракта. Через 2 часа показалась наезженная телегами дорога. Людей на ней не было, и поэтому мы не сразу сориентировались, куда вышли. Как только поняли, что достигли тракта, немедленно свернули с открытого пространства и укрылись в близлежащей роще. Вскоре мимо нас не спеша прокатилась груженная зерном телега, запряженная валами, прошли крестьяне. Через несколько часов показались те, кого я здесь ожидал увидеть. Вышел навстречу каравану из нескольких крытых телег и, дождавшись, когда возница меня заметит, скомандовал им сворачивать с дороги. Через несколько минут мои вассалы знакомились с хмурыми купцами. Это, естественно, были Хамалигин с подручными. Я вызвал свой приорат нам навстречу, и они не могли сопротивляться моему приказу. Печать приора передала им команду прибыть в Гладыши, ждать там дальнейших распоряжений. 3 дня купцы-разбойники просидели в таверне, и вчера я передал им 2-й приказ – покинуть деревню и прибыть навстречу с нами. Точное место моего с вассалами выхода на тракт вычислить было затруднительно, поэтому мы прибыли к дороге пораньше и ждали купцов, зная, что они еще не прошли мимо, и мы не пропустим их каравана. Хамалигин встретил меня, не скрывая своей неприязни. Откровенно не грубил, но было очевидно, что он с удовольствием меня уничтожил бы, но печать приора не дает ему это сделать. Что же, любви от этой компании я и не ожидал, но им все равно придется выполнять мои приказы. Просто надо учитывать их отношение ко мне и не надеяться, что они не будут стараться мне устроить какую-либо гадость. Наоборот, эта компания постарается подставить меня при первой возможности, поэтому взаимодействовать с ними придется продуманно и аккуратно. Однако без них нам не обойтись. Естественно, что все желали немедленно отправиться в путь. Людям давно хотелось попасть в нормальные условия, выспаться на кровати, нормально поесть, мужчинам, наконец, пообщаться с женским полом в интимной обстановке. В последнее время это стало большой проблемой, так как никто из моих людей уже не напоминали тех доходяг, что вышли из шахты и, соответственно, в здоровых телах давно гуляли гормоны, и только жесткий контроль удерживал всех в рамках приличия. Да и женской части отряда хотелось расслабиться. Девушки, конечно, молчали, но чувствовалось, что у них уже давно наметились отношения с некоторыми воинами, и как только условия изменятся, они пойдут в атаку на сильный пол. Это только мужчины думают, что они главенствуют в охоте за противоположным полом. Разумные женщины только позволяют им так думать, а охотиться, на самом деле, они. Но их охота похожа больше на рыбалку, ловлю на живца. Так что мне предстоит увидеть еще немало интересных сцен. Ничего, не маленькие, сами разберутся. Однако все наши желания разбивались о суровую правду жизни. Внешне мы выглядели весьма колоритно. Одежда, взятая у орков или сделанная собственноручно из подручных материалов. Разномастные и откровенно сляпанные на коленке доспехи и оружие. Опять же, большое количество изделий орков. Прочая экипировка. Все это говорило, что наш отряд побывал в необычных местах, и это опять же привлекает нездоровое внимание. Жаль, но печать приора могла передать немногие мои приказы, и Хамалигин не знал, что мне может понадобиться. Теперь ему предстояла поездка за одеждой и прочими вещами, которые помогут привести моих вассалов в соответствующий вид. С другой стороны, он бы и не смог ничего сделать, ведь обеспечить 80 людей всем необходимым обойдется в копеечку, таких денег у него не было. Купца я отдал в распоряжение Нолира. Завхоз уже давно провел полную инвентаризацию и выдал Хамалигину список всего необходимого, по ходу высказав дополнительные требования. То, что приорат не горит жаждой сотрудничества, Нолир уже понял и поэтому свои требования высказывал в предельно конкретной форме. Под конец разговора передал Хамалигину деньги на закупки. Их у нас было достаточно, в разгромленном лагере орков мы подняли богатую казну, в которой оказалось немало имперских монет, поэтому проблемы с финансами пока не было. Конечно, денег даже на реализацию первоначальных планов было недостаточно, но у нас хватало ценных вещей, которые уйдут в продажу. Кроме того, у орков было золото в виде песка и самородков, драгоценные камни и ювелирные украшения, которые немало стоили. Однако продажу этих запасов надо оставить на потом. Через 2 часа после встречи караван вновь отправился в путь по тракту. Его возвращение нам придется ожидать еще 3 дня. Это время понадобится для того, чтобы добраться до ближайшего городка, купить все необходимое и вернуться. Я хотел дать несколько человек в качестве охраны, но посоветовавшись с Лыром Галнаном, решил пока с этим подождать. Дворянина определенно что-то тревожило, и мужчина не хотел отправлять людей. Вместо этого он подошел к Хамалигину и коротко поговорил с ним об общей обстановке в империи, в частности, какие события происходят сейчас в графстве. Купец отвечал скупо, и было очевидно, что он ничем не интересовался. Пришлось вмешаться мне и приказать строптивцу все рассказать. Правда, от купца толком мы ничего не добились, кроме информации о смутных слухах, что ищут беглых каторжан. А вот то настораживало. Потому я не стал давать Хамалигину сопровождение, а отдал приказ хорошенько все разузнать, чтобы по возвращению у нас была полная информация о том, что происходит вокруг. Хамалигин лишь заскрипел зубами, но кивком головы показал, что все сделает. После ухода каравана мы перебазировались и отошли от тракта приблизительно на 3 километра. Здесь оказалась удобная долинка, которая уютно укрыла наш отряд от посторонних взглядов. Атмосфера в лагере оказалась далека от радужной, так как все понимали, что придется терять лишних 3 дня, поэтому, чтобы хоть немного порадовать себя, было решено организовать более комфортные условия проживания, чем те спартанские, которые уже утомили за время похода. Лагерь готовили основательно, даже соорудили несколько столов и лавок, поэтому все оказались заняты до вечера. Заботы отвлекли людей, и они стали спокойнее воспринимать вынужденную задержку. Однако вечер преподнес сюрприз. Чтобы не мешать людям, я отошел от лагеря и решил контролировать окрестности аурным зрением. Лэр Галнан говорил, что это лишнее, ведь охрана выставлена, однако изображать статую, в то время как все бегают, мне не хотелось, ведь как только мы вышли из Скальма и люди поняли, что в состоянии сами о себе заботиться, меня отстранили от всех хозяйственных дел. Так что заняться мне было нечем, и я придумал, чем можно отвлечься. Постоянная работа с аурным зрением определенно развивала меня, как колдуна, и я хотел оценить свои возможности. Для эксперимента решил попробовать проследить за путешественниками на тракте. Было интересно, смогу ли различить их ауры на таком огромном расстоянии. Напрягаясь изо всех сил, всматривался вдаль, однако то ли людей на тракте не было, то ли я переоценил свои возможности, но рассмотреть что-либо не удалось. Однако в определенный момент мне удалось различить ауру человека, но она оказалась совсем не на тракте, а намного ближе к нам, чем можно было бы предположить. Понаблюдав за аурой, я понял, что человек движется в нашу сторону. Что незнакомец забыл в этих краях, неизвестно, но определенно его или ее заинтересовал наш отряд. Пришлось побеспокоить Лыра Галнана. Опытный командир немедленно организовал ловушку. Через час в лагерь привели мужчину, одетого в необычную одежду. Его костюм отлично маскировал своего обладателя, и сразу становилось понятно, что мужчина шел в разведку, и если бы я не заметил его ауру, у него были хорошие шансы исполнить задуманное. Каково было мое удивление, когда я узнал этого человека. Еще когда я в самый первый раз общался со старостой Гладыша, за столом сидел мужчина в добротной одежде, которую было неожиданно наблюдать на человеке из глубинки. Он хоть и участвовал в разговоре, но не стал давить на меня, хоть я чувствовал, что он это может сделать, и вообще мало себя проявлял. Было заметно, что он представляет некие структуры власти, возможно, тайную стражу, имеет большой опыт и может с легкостью вывести меня на чистую воду. Но почему-то он не стал этого делать, предоставив во всем разбираться недалекому старости. В последующем мужчина ничем мне не мешал и не донимал никакими вопросами. Он как будто специально игнорировал меня, как мне показалось, чтобы случайно не поломать легенду. Ведь в этом случае ему придется реагировать, а он, очевидно, по каким-то своим причинам не хотел этого делать. А так не знаешь и спишь спокойно. Наши дороги пересеклись всего несколько раз, и кроме приветствий и простейших вежливых высказываний я от него ничего не слышал. Я даже не сразу вспомнил, как его зовут. О, уважаемый Самолан решил почтить нашу компанию своим присутствием. Приветствую вас, решил я показать, что узнал этого человека. Мужчина воспринял мои слова спокойно, лишь легонько кивнул, показывая, что услышал мои слова. Он определенно узнал меня и, судя по всему, уже успел рассмотреть и оценить весь лагерь и окружающих людей, сделал свои выводы, наверняка во многом правильные, определил, какое положение я занимаю в этой группе людей. И все это за несколько минут. Человек определенно высокого уровня. Спокойный, расчетливый, настоящий профессионал. Не суетится, ждет, что будет дальше. В Гладыше я подозревал, что все с ним совсем непросто. Теперь мои подозрения усилились многократно. Единственное, что меня смущало, откуда в этом захолустье появился такой человек. Проходите, присаживайтесь, поужинайте с нами. Пригласил я его за стол. Я не знал, как мне вести себя с этим человеком, и поэтому предложил то, что первым пришло на ум. Самолан не стал упрямиться и спокойно присел на лавку, но так, чтобы между нами оказался стол. По подсказке Лраголнана мужчина положил руки перед собой, так чтобы они были на виду. Мы сидели и молчали, внимательно смотрели друг другу в глаза. Это было похоже на противостояние. Было очевидно, мужчина понимает, что проиграл, но сдаваться он не собирается. Лраголнан хотел вмешаться в наш поединок, видимо, со стороны оно выглядело, так как будто я растерялся и не знаю, как себя вести, и поэтому молчу, рассматривая оппонента, как кролик удава. Возможно, в самом начале секунды это было и так, но вскоре я собрался и теперь уже понимал, что буду делать дальше. Поэтому я жестом руки остановил порыв дворянина. Я, конечно, понимаю, что это неправильно, но мне не очень хочется вас убивать, ведь вы же пощадили меня, но теперь я не один и несу ответственность за людей. Сделал я свой выпад в сторону Самолана. Мужчина никак не отреагировал на мои слова. Он уже давно все понял и осознавал, что попал в очень опасную ситуацию, но надо дать ему возможность изменить положение в свою пользу. Я хочу, чтобы он остался жив. Если я действительно правильно оценил этого человека, то сейчас у него будет шанс придумать, как вырваться из ловушки, поэтому я продолжил. Убедите меня, что можно этого не делать. По моим следам сейчас идет отряд егерей. Скоро они будут здесь. Постарался запугать нас мужчина, но именно эта фраза дала мне понять, что он один. Я, конечно, не мог распознать чувства людей, но общее настроение Самолана ощутить удалось. Он был подавлен, хоть и старался не показывать этого и определенно не верил в то, что сейчас сказал. Хорошая попытка, но это неправда, поэтому не надо нас запугивать. Парировал я его слова. Откуда вы можете знать, что я лгу? Может, сейчас это место окружают воины, и мне нужно только потянуть время, чтобы дождаться спасения. У меня свои способы узнавать правду. Никто за вами не придет. Мужчина понял, что его попытка угрожать провалилась. Я хочу кое-что показать. Самолан аккуратно, чтобы никого не провоцировать, запустил руку в свои одежды и достал из глубин своего наряда круглый амулет, блестящий плоский жетон диаметром в 5 сантиметров. Этот амулет попал ко мне в руки несколько дней назад. Его привезли купцы, с которыми вы сегодня встречались, но на самом деле он не имеет к ним никакого отношения. Через них мне передали посылку и письмо, в котором сообщалось, что с рудников сбежали преступники и есть вероятность, что они объявятся в любом месте графства. Для их обнаружения всем сотрудникам тайной службы высылают такие амулеты, которые реагируют на метку каторжан. В посылке был еще один амулет, намного большего размера, который мне было необходимо установить на въездных воротах в поселок и который также должен помочь в обнаружении преступников. Смотрите, амулет светится красным, в центре кругляша отчетливо виднелась цветная точка, значит, именно вас мне нужно было искать. Ничего себе, если раньше мы были уверены, что обнаружить наши метки могут только при случайной проверке и вероятность этого очень невелика, так как обычно никто этим не занимается, то теперь все значительно усложняется. Нас ищут целенаправленно. Что это? Уверенность, что мы выжили или выстрел наугад? И вообще что происходит? Каким образом связаны власти графства с орками? Или поиск беглых преступников организован не по нашу душу, а мы случайно оказались заложниками положения, появившись не в том месте и не в то время? Скорее всего, мы этого не узнаем, но это значительно усложняет нам жизнь, и теперь придется менять планы. Путь в города графства и, соответственно, к подвесной дороге, по которой мы собирались отправиться в герцогство Альстерн, нам заказан. С другой стороны, что происходит в остальной империи, неизвестно. Может, нам в любом городе империи появляться небезопасно? В общем, надо думать. Хорошо, что никто не отправился сопровождать Хамалигина. Лэргалнан как будто предчувствовал, что могут возникнуть проблемы. Жаль, что Саардак не может снять метку каторжанина, а лишь приглушить ее. Было бы намного проще. Слова Самолана вызвали бурю чувств не только у меня. Все люди, которые слышали эти слова, а это большинство, поняли, с чем нам придется столкнуться, и начали обсуждать открывшиеся неприятные перспективы. Однако устраивать базар мне было не с руки, и поэтому я вновь обратился к Самолану. Это отвлечет людей. Вы поняли, что то, что было сейчас сказано, действительно для нас важно. Расскажите, как вы нас нашли? На самом деле случайно. Я не думал вас искать, просто так получилось. И Самолан вновь замолчал, но было видно, что он хочет продолжить. Однако с этим возникли какие-то проблемы. Опять надо ему помощь. А как вы попали в Гладыш? Ведь очевидно, что там вам не место. И тут Самолана прорвало. Видимо, накопилось. Он начал рассказывать и сообщил нам намного больше, чем ожидал сам. Раньше я работал в столице графства, в тайной канцелярии Ставроса. Был на хорошем счету у начальства. Много раскрытых дел. Меня выделяли, даже поощряли. Все было хорошо. Но хоть у нас закрытая организация, все равно кое-какая информация о деятельности моих коллег была мне известна. И в определенный момент я стал понимать, что вижу в их работе ошибки. Ничего серьезного, но зачастую их решения мне казались неправильными. Основам работы нас всех обучали практически одинаково. Есть общие подходы к ведению дела, и видеть, что мои коллеги поступают вразрез инструкциям, было странно. Об этом я докладывал начальству, но мне приказали не лезть ни в свои дела. Затем я стал подмечать другие странности. У меня стали забирать некоторые дела, приказывали не интересоваться некоторыми людьми и много всего другого. В определенный момент у меня накопилось много различных наблюдений, и стало ясно, что тайная канцелярия графства ведет свою политику. Конкретных доказательств на руках у меня не было, поэтому я ничего не предпринимал, но пару раз позволил себе неосторожные замечания. Меня вызвал к себе начальник и отчитал, как мальчишку, обвинил в непрофессионализме и отправил в Гладыш, в ссылку, с наказом никуда не вмешиваться. Мое дело искать пропавших коров, а остальное не должно меня волновать. И тут я понял, что некоторые из моих коллег, которые исчезли, пропали не просто так, и испугался. Поэтому решил не привлекать внимания, никуда не вмешиваться. Только несколько писем с отчетами отправил в канцелярию, но в них ничего конкретного не было, на что я надеялся. И тут эта посылка. Вместе с амулетами и инструкциями я получил записку от одного из моих сослуживцев. Он каким-то образом узнал, что обо мне не забыли, и хоть прямо этого не написал, но я понял, что мне осталось жить недолго. Меня определенно решили ликвидировать. То, что меня отправили в ссылку, лишь отвлекающий маневр с целью отвести подозрения. Проверяющие из империи не должны соотнести гибель очередного сотрудника с проблемами внутри службы столицы графства. А так, глубинка, никто проверять не станет, как напишут, так и будет. В общем, я не стал ждать, решил исчезнуть из графства. Друзей и родных оповещать не стал, нечего на них мои проблемы вешать. Семьи у меня нет, жена умерла 3 года назад. В общем, собрался, кое-что наплел колену, чтобы он по поводу моего исчезновения пару недель не волновался, а там уже как повезет. Ехал по тракту и увидел, что знакомый караван купцов выходит из леса. Но тут деревень нет, совсем рядом болото. Караван несколько дней провел в таверне, им не нужно было останавливаться среди дня на отдых, так как они только утром покинули Гладыш, трудности пути их еще не должны были утомить. Да и купцы очень подозрительные, они мне еще раньше не понравились. Заинтересовался я. Может быть, это моя профессия сыграла, но не смог я пройти мимо. Решил во всем разобраться, думал, что могу незаметно проследить, но вот, сразу попался. Растерял я навыки. Не надо так думать, навыки у вас хорошие, просто у нас свои методы. Постарался успокоить я Самолана. Его рассказ показался мне правдивым, но следовало прояснить пару моментов. А почему вы все-таки никуда не вмешивались, находясь в поселке? Как я понял, вы надеялись на то, что опалу снимут и поэтому должны были показывать, что работаете, и на моем примере могли это доказать. Я ведь вызвал у вас подозрение, или тут что-то иное, когда я увидел тебя или вас, не знаю уже как правильно. Мужчина хотел получить пояснение о моем теперешнем статусе, но я махнул рукой и буркнул «неважно», и Самолан продолжил. В общем, я сразу понял, что вы не тот, за кого пытаетесь себя выдать. Подготовка к образу актера, конечно, была, но плохая. Только крестьяне могли на это повестись. Если бы вас готовили специалисты, то таких откровенных ошибок в подготовке никто бы не допустил. Например, в манере поведения. Мальчик не может спокойно и с достоинством смотреть в глаза мужчинам, сидеть во взрослой компании без дополнительного приглашения, причем с таким видом, что это так и должно быть. И не важно, что он актер. Потом, внешний вид, одежда, как будто взятая из картинок старых книг. Еще несколько огрехов. То есть понять, что вы не лазутчик и в то же время не тот, за которого пытаетесь себя выдать, было несложно. Я не знал, кого занесло в поселок, но понимал, что непростого паренька с улицы, у которого проблемы и он скрывается от них. Раскрыть игру, показать свой уровень можно было бы, но зачем, ведь ясно, что мозги у парня есть и поступает он так не просто так, у него есть продуманный план. А если я вмешаюсь, помочь я реально не могу, но, возможно, своими действиями сломаю человеку планы или даже жизнь, так как все, что узнаю о парне, придется отражать в отчетах. Конечно, я не стал этого делать. Кроме того, оставался вариант, что вас специально подослали, чтобы проверить меня, но это маловероятно. Хотя я потом пожалел, что не вмешался, когда понял, что вас угнали караванщики, но было поздно. А о караване не сообщил потому, что знал, одной из причин моей ссылки были именно странные караваны. И тут уж лучше мне сделать вид, что ничего не было. Весной я понимал, что моя попытка влиться в общество является чистой воды аферой. Неоднократно хотел поменять планы и использовать для легализации приорат, но все-таки в итоге рискнул действовать самостоятельно. И, надеюсь, не прогадал, но определенно был на грани. Все-таки появилась во мне авантюрная жилка, которая заставляет принимать нелогичные решения. Получается, что мужчина своим бездействием мне помог в гладыше. Ведь Колен тогда смотрел на его реакцию и когда понял, что Самолан не собирается ничего предпринимать, подумал, что со мной все в порядке. А я-то уже возгордился. Как же, смог сам устроиться и всех обвел вокруг пальца. Рано мне почивать на лаврах. Но ничего, теперь я не один, прорвемся. Кстати, а что вы подумали, когда увидели наш лагерь? Интересно стало мне узнать мнение такого человека. С одной стороны, амулет показывает, что на вас метка каторжан, но на воров и разбойников люди не похожи. Я вижу воинов и обычных людей, вон даже мастер Дирт с семьей. То есть вы не можете быть преступниками. Да и знаком я с вами, некоторыми, во всяком случае, поэтому то, что идет грязная игра, мне уже понятно. Что еще? Ведь это не все ваши наблюдения. На самом деле я в растерянности. Самолан опять обвел все вокруг внимательным взглядом, и чем дольше я за вами наблюдаю, тем больше понимаю, что ничего не понимаю. Этот нехитрый каламбур поднял настроение. И что же вас особенно смущает? Нашивки на рукавах. Я, конечно, не до конца уверен, и неплохо было бы сходить в архив, чтобы просмотреть документы, но думаю, что таких знаков никто не использует. Вот и думай теперь, что делать. Ладно, давайте уже ужинать, но только, уважаемый Самолан, не обижайтесь, но теперь вы у нас в гостях. Решил я завершать разговор и заодно сообщить мужчине, что он временно хоть и не свободен, однако находится в безопасности. Это естественно. Я бы только хотел забрать своих ларгов с поклажей. Они возле тракта. Я распоряжусь. Лэргалнан, пошлите людей, дворянин согласно кивнул. И еще, расскажите вечером Самолану о нас. Я думаю, ему будет интересна наша история. Но, лорд, я думаю, так будет правильно. Глава 18. Осень начала заявлять о себе. Это проявлялось еще не сильно, Дни пока еще были теплые и листья деревьев лишь только начинали менять цвет, но утренняя прохлада уже не давала спокойно понежиться в постели. Конечно, люди, живущие в домах, этого не чувствуют, но навес не может заменить стены, поэтому с утра было зябко. Во сне сползла меховая накидка, и поэтому одновременно с рассветом пришел холод, который поднял меня. Я встал с импровизированной кровати и заработал руками, пытаясь согреться и прогнать дрожь. Вскоре стало тепло, но активные движения заставили меня окончательно проснуться. Лагерь еще отдыхал, но первые ласточки, то есть дежурные по кухне, тихими тенями кружились вокруг костра, старательно обходя несколько тел, расположившихся прямо на земле возле огнища. Вчера я не стал ничего обсуждать с моими людьми по поводу открывшихся перспектив, посчитав, что утро вечера мудренее, и люди, хоть и терзаемые неопределенностью, были вынуждены отправиться отдыхать, но несколько человек все-таки остались коротать ночь возле костра. Бодрствовали не только они, но и охрана лагеря, однако у нее своя задача. Этой небольшой группе было о чем поговорить и, судя по тому, что им не захотелось искать ночлег в более удобном, чем голая земля месте под навесом, разговор оказался долгим и всех утомил. Но, может быть, их остановила фляга вина, которую безуспешно пытались спрятать. В общем, спились или спились. И кто это тут разлегся? Самолан, Лэргалнан, Нольер, Дирт решил оставить на эту ночь жену с детьми в одиночестве, и отец Сарен. Не понял, где док? Наш основной маг решил себя не утруждать. В общем, это и не важно. Думаю, и без него все прошло неплохо. Люди, надеюсь, поняли, что мой приказ рассказать все сотруднику тайной канцелярии имеет целью привлечь его на нашу сторону, поэтому должны были сделать все как нужно. Мое появление у костра не прошло незамеченным поварами. Они приветствовали мою персону и этим разворошили сонную компанию. Выглядели поднятые говоруны, откровенно говоря, не очень, поэтому, чтобы их не смущать, я отошел в сторону. Надо дать им прийти в себя. Через час лагерь оживился. В последние дни у нас был жесткий режим, и все привыкли спать понемногу. Поэтому, несмотря на то, что больше нас не подталкивала необходимость собираться в путь, и можно было бы расслабиться, люди поднялись и занялись повседневными делами. Ко мне подошла четверка тех, кого я наблюдал у костра. Они привели себя в порядок и больше не выглядели жертвами неравной борьбы с зеленым змеем, хотя покрасневшие глаза показывали, что сражение оказалось нелегким. Дополнительные штрихи добавило отсутствие нормального сна, но общее состояние компании можно было определить как вменяемое. Ко мне попытался обратиться Лэргалнан, но Самолан его перебил, сообщив, что сам в состоянии обратиться ко мне. «Возможно ли мне стать вассалом Скальма?» – озвучил в виде вопроса ожидаемую мною просьбу мужчина. «А почему вы думаете, что тут могут быть препятствия?» В свою очередь поставил я его в неудобное положение. Мужчина собрался мне ответить, но я решил не давать ему это сделать. «Расслабьтесь, все понятно. У нас у самих проблем немало. Скажите, почему вы хотите это сделать?» Я пошел в тайную службу в надежде сделать что-то значимое или хотя бы полезное для людей, графства и империи. Все оказалось обманом, ложь и предательство прикрылось заслугами и титулами. Благо империя уничтожалась прямо на моих глазах, и я ничего не мог этому противопоставить. «А вы хотите? Это просто невозможно. Идеалист. Уже не клинический, так как жизнь его сильно побила и сняла шор из глаз, но все равно идеалистом в душе Самолан остался. И контора, в которой он работал, хоть и старалась, не смогла сделать его сволочью. С другой стороны, будь он не таким романтиком, его, скорее всего, попытались бы сломать и втянуть в свои планы. Но понимая, что это бессмысленно, решили пустить в расход. «Что скажете?» Обратился я к группе поддержки из ночных собутыльников, которые оказались естественно за. Очевидно, понравился моим вассалам Самолан. «Ну что же, раз народ поддерживает, то я также не буду сопротивляться. Тем более, что в его отношении я все решил еще вчера. Заполучить в свои ряды человека из конторы глубинного бурения, хоть очевидно и не самого высокого уровня, пусть даже и с хвостом проблем. Да это же в нашей ситуации просто подарок судьбы. А насчет проблем, одной больше, одной меньше, какая разница? Уберемся из графства, и проблема исчезнет. Я теперь уверен, что за границами этого образования все будет по-другому. Именно в графстве идет некая опасная игра, и за его пределами ситуация изменится. После клятвы, которую не стали затягивать, я немедленно озадачил вассалов поиском вариантов выхода из ситуации, заложниками которой мы оказались. Тема оказалась актуальной, и вскоре после завтрака стоянка наполнилась голосами. Общее мнение было уходить, возвращаясь по своим следам в места, где хозяйствует Напнач, и пробовать прорваться в империю восточнее графства. Это, конечно, был совсем непривлекательный вариант, однако по территории графства уйти не удастся. В городах установлены поисковые амулеты, через них проходят дороги и тракты, значит, удобные пути нам недоступны. В то же время пытаться обогнуть селение и надеяться, при этом, не привлечь внимания не получится. Несколько сотен километров через густонаселенные места нам скрытно не преодолеть. Приемлемого выхода из положения не наблюдалось, поэтому я решил, так как сейчас нам ничего не грозит, то мы дождемся Хамалигина, переоденемся, и тогда будем решать, как поступать. Может быть, за пару дней ожидания возникнут новые идеи. И так как амулет, определяющий метку, у нас был, я попросил Саардака эльфов постараться его изучить, может быть, удастся его обмануть. Ближе к обеду маги с Самоланом сообщили мне, что амулет, который попал нам в руки, обмануть не получится. Как бы мы ни старались, метку он в любом случае распознает. Единственное, что можно, это замаскировать наши метки так, чтобы артефакт не видел нас на расстоянии выше 2 метров. Это, конечно, неплохо, но стационарные амулеты обмануть не получится, у них чувствительность намного выше. Я покрутил кругляш в руках и подумал вслух. Вещь, очевидно, сделана с использованием золота и драгоценных камней в качестве индикаторов. Исполнение сложное. Неужели столько средств и трудов, только ради того, чтобы искать беглых преступников? Нет, конечно, ответил на мои мысли Самолан, это многофункциональный прибор. В первую очередь он служит для помощи в распознавании функций работающих амулетов, но в полной мере с ним могут работать лишь специально обученные люди. Я лишь владею несколькими приемами работы с ним, могу распознать наличие работающих артефактов, определить их функции, если, конечно, артефакты простые и различные магические метки. А какие метки бывают? Уцепился я за последние слова мужчины. Разные. Есть метки гильдий, кланов, свои метки у гонцов, перевозящих срочные письма. Ну и, естественно, у должников, рабов и каторжан. Не очень давно стали ставить метки на людей, проклятых колдунами, но мне это кажется уже жестоким, мало того, что у людей беда, так еще и метит их. А если поставить метку поверх существующей, что тогда покажет артефакт? Скорее всего, он будет показывать ту метку, в которой больше энергии, вмешался Саардак. Можно попробовать обмануть артефакт новой меткой, но для того, чтобы это сделать, нужно знать, как их ставить, либо использовать специальное устройство для установки меток. Но прибора у нас нет, а знания являются государственным секретом и мне недоступны. Я знаю, как ставить метки на проклятых, вдруг заявил святой отец, который подошел и слышал наш разговор, мне только нужна помощь мага, чтобы сделать это. Точно я не знаю, как отреагирует амулет на двойную метку, с сомнением сообщил Самолан. Скорее всего, Саардак прав, но нужно проверять. Вот оно, решение нашей проблемы, потер я руки. Ставим метки проклятых и двигаемся в Ставрос, откуда убираемся по подвесной дороге из графства, да еще за счет графа и туда, куда нам на самом деле нужно попасть. Нагло, конечно, но такого точно никто не ждет. Но в Ставросе все равно нам придется некоторое время, пока будут организовывать маршрут, находиться в отстойнике. Это, конечно, закрытая территория, и там нам никто мешать не будет, но там могут находиться люди с настоящими проклятиями. Взволновался Самолан. Для нас это еще лучше. Меньше внимания к нашему отряду. Но проклятие, за это не беспокойся, у Самолана отвисла челюсть, а остальные лишь сознанием дела ухмыльнулись. На наличие проклятия нас проверят еще и священники, не сдавался мужчина. Это не проблема, будет им проклятие, отмел я его возражение, так что теперь надо проверить, закроет ли метка проклятого каторжную. Через 10 минут Самолан с Саардаком Илром Галнаном, который согласился быть подопытной крысой, отошли на 100 метров от лагеря для чистоты эксперимента и вернулись. Работает как надо, светится оранжевым цветом, сообщил дворянин, мы можем выдать себя за группу проклятых колдунами. Почти идеальное прикрытие, прокомментировал Самолан. Проклятых чураются. Считается, что проклятие может перейти от них к другим людям. Их не трогают и везде пропускают. Даже организовывают специальный маршрут по подвесной дороге частично за счет графства, лишь бы они быстрее отсюда убрались. Есть пару мест, куда отправляют таких людей. Одно в горах Нарунгов, второе в герцогстве Альстерн. Проклятых свозят туда и отправляют в пустынные незаселенные места. Решение плохое, но ничего лучшего не придумали. Помочь им никто не может, но не убивать ведь людей за то, что их постигло. А так, вроде шанс есть, что выживут. Метки сильно заметны, я имею в виду, чем и где такие знаки ставятся, уточнил я. Знаки обычно наносятся на лоб специальной краской. А стереть знак сложно, это не знак каторжанина, который делается как татуировка, поэтому знак можно смыть специальным растворителем, или он сам сойдет спустя 2-3 месяца. Рассеивается такая метка через год сама, пояснил святой отец. Ну и отлично, берем за основу этот вариант действия и давайте думать, как нам все это организовать, что нужно, какие шаги и так далее. Через несколько часов в целом была выработана стратегия поведения. Конечно, все оказалось еще зыбко, но все решили, что у нас есть все шансы на успех. Началась подготовка. Все время, пока мы ждали возвращения Хамалигина, маги со святым отцом работали не покладая рук, нанося метки. Самолан же сбился с ног, проверяя и перепроверяя их работу. Ведь нам нужно было, чтобы артефакты надежно сигнализировали о нас, как о проклятых, а не преступниках. Мне также пришлось потрудиться. Отец Саран говорил, что представители церкви, которые и будут нас проверять, могут определить лишь наличие у людей проклятия, не понимая сути колдовского действия. Поэтому я мог пользоваться любым колдовством. Но также нужно было, чтобы колдовских линий было много, точечные или слабые воздействия святые отцы определить не могли. На ту мысль меня натолкнуло то, что у работорговца проклятие присутствовало, но, тем не менее, он не имел метки. После нескольких экспериментов выяснилось, что это действительно так. Отец Саран не мог определить наличие несильного проклятия своими методами. После недолгого выбора я решил сделать не одно, а 3 колдовских действия со своими людьми. Ведь священники не определяют их количество, они смотрят лишь на объем. По сути, у меня в арсенале было мало проклятий с положительным эффектом для объектов воздействия, кроме того большинство их требовало много сил от колдуна, а мне ведь нужно было обработать весь отряд, поэтому я использовал почти все, что мог применить сразу ко всем моим людям.